Как думаешь, могло это письмо и в самом деле быть написано для мисс Эмили? Вряд ли тогда оно могло начинаться со слов «ты раскрашенная проститутка», — заметил я, и Джоанна согласилась со мной. Затем она намекнула, что неплохо бы мне спуститься в городок. «Послушай, что там говорят. Сегодня у них есть тема для разговоров». Я подумал, что и она тоже пойдет со мной, но, к моему удивлению, Джоанна отказалась. Она сказала, что намерена навести порядок в саду. Я задержался в дверях и сказал, понизив голос: «Надеюсь, с Патридж все в порядке». «Я только хотел бы разобраться. Она странная, в некоторых отношениях мрачная старая дева. Подобные люди часто страдают религиозной манией». «То, о чем говорил Грейвс, отнюдь не религиозная мания». «Хорошо, пусть сексуальная мания. Они очень тесно смыкаются, это ясно. Патридж скованно, чопорно, она все держит в себе». «А почему ты подумал о ней?» «Ну, — сказал я медленно, — мы ведь только с ее слов знаем, о чем ей говорила Агнес, не так ли? Предположи, что Агнес попросила Патридж рассказать, почему та пришла и опустила записку в тот день, а Патридж сказала, что зайдет днем и объяснит. А потом, чтобы это замаскировать, пришла к нам и спросила, можно ли девушке прийти сюда?» «Да». «Но она совсем не выходила в тот день?» «Ты этого не знаешь. Вспомни, нас обоих не было дома». «Да, верно. Верно, это возможно». Джоанна все это провернула в уме. «Но, тем не менее, я думаю, ты не прав. Вряд ли у Патридж хватило ума стереть отпечатки на письмах. И дело не в недостатке хитрости, просто об этом нужно знать. Не думаю, чтобы Патридж такое знала. Мне кажется...» Джоанна поколебалась, потом медленно произнесла: «Они уверены, что это женщина, да?» «Не думаешь же ты, что это мужчина?» — воскликнул я изумленно. «Нет, не обычный мужчина, но все же мужчина. Знаешь, я подумала о мистере Пае». «Мистере Пае? А сам ты не чувствуешь, что это возможно? Мистер Пай принадлежит к тому сорту людей, которые любят жить в уединении и при этом могут быть несчастными и злобными. Ты же знаешь, над ним все смеются. Разве в нем не может быть тайной ненависти ко всем нормальным, счастливым людям? Он получает удовольствие от всего странного, извращенного, театрального». Грейвс говорил, письма пишет старая дева, средних лет. «Мистер Пай, — заявила Джоанна, — и есть старая дева средних лет». «Он просто неудачник, — медленно сказал я. — Более чем неудачник. Он богат, но деньги не приносят ему счастья. Мне кажется, с психикой у него не совсем в порядке. Он вполне может оказаться маленьким чудовищем». «А вспомни, он и сам получил письмо». «Мы этого не знаем», — подчеркнуто сказала Джоанна. «Мы только так думаем. Но в любом случае он мог все это просто разыграть». «Специально для нас?» «Да, он достаточно умен, чтобы подумать об этом и в то же время не пересолить. Он должен быть тогда первоклассным актером». «Ну, конечно же, Джерри. Тот, кто вытворяет такие вещи, должен быть первоклассным актером. Отчасти он и от этого получает удовольствие». «Ради бога, Джоанна, не говори таким понимающим тоном. Ты будешь во мне такое чувство, словно ты слишком хорошо понимаешь этот склад ума». «Я думаю, я действительно понимаю. Я могу, вот именно, проникнуться этим настроением, как будто я не Джоанна Бартон, как будто я не молода, достаточно привлекательна и могу неплохо проводить время,